Глава 27, в которой все точки расставлены. Очнулась я от того, что меня зовут по имени и шлепают по щекам. Глаза припухли и открываться совершенно не хотели. «Маргарита!» «Да ну вас к черту! Надоело! Почему вечно достается мне?» «Потому что ты вечно лезешь спасать того, кто в этом не нуждается». С внутренним голосом я была не согласна. «Как можно сидеть спокойно, когда твой любимый пропал? Даже если бы я думала целый час, я бы все равно полетела его искать. Потому что бездействовать для меня хуже смерти. Потому что любимых не бросают в беде, а я люблю Айра». «Мы разбились? Лекс живой? Что ему сделается?» Мне помогли сесть и сунули в руки мокрое полотенце. «Протри глаза». Я так и сделала, и, наконец, смогла осмотреться. Небольшая светлая комната, две кровати, стол, шкаф, полосатый коврик на полу. Напротив меня на кровати сидела девушка, худенькая, черноволосая, остроносая и напряженная. «Лидия», — представилась она, чтобы не было вопросов. «Мы на острове в океане. Здесь нет электричества, нет связи и нет людей. Зато очень красивая природа». «Как я здесь оказалась?» «Лекс привез». «Сказал, что ты здесь в безопасности», — с легкой злостью произнесла она. «Я здесь в безопасности уже месяц». «А ты кто?» Я потерла виски, проклиная себя за безалаберность. Все же стоило лететь с Аврором. «Я? Жена Арчи». Лекс привез меня сюда месяц назад, когда у Санса появился клон. Я гарантия того, что мой муж будет делать все, что они прикажут. Они — это кто? Если бы я знала, давно бы передушила их собственными руками. А Лидия агрессивная, как раз под стать Арчибальду. Арчи ничего о тебе не рассказывал, внимательно изучая девушку, сообщила я. Ты его видела? Как он? Жив? Она вцепилась мне в руку белыми пальцами, откуда только силы взяла. Точно, синяки останутся. Жив. Его практически оправдали и отправили отбывать наказание на землю. Моя бабушка его усыновила. Нехотя буркнула я и выдернула руку. Лидия посмотрела на меня с недоверием, а потом вдруг расплакалась. «Ну чего ты, жив же он!» – растерялась я. Я обняла Лидию за плечи и прижала к себе. Начала гладить по спине, шептать, что все уже позади, и наши мужья всем врагам натянут глаз на задницу. И еще что-то. «Мокрая вечеринка!» Раздался от двери голос Лекса, и Део вошел с подносом в руках. Весь такой невозможно довольный и заботливый. Гад! «Убью!» – прошипела я. «За что?» Весело поинтересовался этот похититель девиц и поставил поднос на столик. «Лида, прекрати слезы лить. Скоро все закончится, и ты встретишься с моим братом и своим мужем». «Я знаю», — шмыгнула она еще раз носом и все же отстранилась от меня. «Простите, Маргарита, показать тебе остров?» «Только после того, как вы мне все объясните. Больше всего мне хотелось вмазать кулаком по счастливой роже Лекса. Почему я должна вам доверять?» Особенно этой рыжей сволочи, которая меня похитила. И где Айр?» «Я тебя не похищал», — искренне возмутился Лекс. «Просто вывел из-под удара. По просьбе твоего мужа, между прочим». «Что?» Ноги подкосились, и я села на кровать. «Айр в курсе?» «Это он меня попросил», — буркнул Лекс и налил нам всем ароматный чай из прозрачного чайника. «Там сейчас начинается последняя стадия операции, и он не хотел тобой рисковать. Хватит того, что Рэй...» Я резко отдернула руку от чашки, потому что поняла, не донесу до рта. «Расплещу». Так начали колотиться руки, вторя ударом провалившегося в желудок сердца. «Рэй, что с ним?» Горло перехватило спазмом, и я закашлялась. «Ты дурак, да?» — воскликнула Лидия и протянула мне стакан с холодной водой. «Она сейчас в обморок упадет». «Марго!» — хмыкнул Лекс. «Да нет, она скорее меня прирежет». Он посмотрел на поднос и убрал в сторону нож для сыра. Я же, увидев, что эти двое не особенно нервничают, тоже слегка успокоилась и уже более решительно потребовала. «Рассказывай, иначе...» «Иначе что?» — с интересом спросил Лекс. «Прибью!» — прошипела я, сжимая кулаки. «Если они там воюют, знать бы еще с кем, то почему ты здесь, а не там, рядом с Айером?» «Потому что я тоже прячусь», — вздохнул Лекс и, придвинув к себе стул, оседлал его задом наперед, положив руки на резную спинку. «Прячешься?» — растерялась я. «От кого?» «От Део», — криво усмехнулся Рыжий. «Разве это возможно, спрятаться от тех, кто разговаривает с планетой?» «Поэтому мы не на Анри». «Мы на другой планете?» Я сжала виски ладонями. «Ничего не понимаю, и это бесит. Рассказывай все с самого начала». «Сначала не хочу», — насупился Лекс, и я еще раз подивилась, какая у него подвижная физиономия. «Там были смерти, а мне об этом неприятно говорить». «Ты же Део», — начала я. «Он не Део», — перебила меня со вздохом Лидия. «Део в их семье, только Арчи». «Но как?» Сказать, что я удивилась, значит не сказать ничего. Я была ошарашена, поражена, сбита с толку. Я видела Арчибальда, мы разговаривали, и я не заметила в нем ничего похожего на высокомерие или отрешенность Део. «Видно, все же придется начать издали». Лекс глазами попросил Лидию подать ему чашку, но пить не стал, так и застыл, грея пузатые бока в ладонях. Я же молчала. Мне очень хотелось орать и требовать рассказать все немедленно. Но я сдержалась. Еще один плюс в мою копилку. «У Део не бывает изъянов», — начал Лекс. «Они совершенны, бесстрастны и лояльны. А еще верны братству и планете. Жизнь людей в приоритете. Умри сам, но не убей. Это слова из кодекса». Он криво усмехнулся. «Лекс-старший нарушил главную заповедь. Он убил. Не один раз». Он замолчал, и я не выдержала. «Кого?» «Марго». В глазах Лекса не было ничего, кроме боли. «Не знаю, как так получилось, но он стал терять силы. А может быть, изначально был слаб. Я не знаю. Право на первого клона Део получают, когда достигнут определенных сил. Есть тесты, исследования. Чтобы получить право продолжить род, нужно доказать, что ты к этому готов». Лекс не прошел бы испытание, и тогда он создал первого клона, вопреки правилам. Но у клона были изъяны, и Лекс его уничтожил. Мне стало плохо. Уничтожил ребенка только потому, что тот не соответствовал его представлению об идеале? «Стой!» Я запустила пятерню в волосы и изо всех сил потерла голову, словно это могло мне помочь избавиться от зуда в мозгах. «Не могу слушать, как ты... Не хочу, чтобы ты носил его имя. Не хочу, чтобы тебя тоже так звали». «Но он не дал мне имени», — не понял меня Рыжий. «Я дам», — упрямо встряхнула я головой. «Я беременная, а беременным нельзя отказывать. Иначе...» «Иначе что?» — с любопытством спросила Лидия. «Мыши все сгрызут», — рявкнула я и, увидев непонимание на ее лице, добавила. «Мышь? Это такая вредная животина, которая может пролезть везде и сожрать все». Лидия побледнела и поджала под себя ноги, словно полчища мышей вот-вот ринутся в домик. Лекс же обреченно вздохнул и поинтересовался. «И как меня отныне звать?» В голове тут же возник кадр из советского мультика, а в ушах зазвенела мелодия песенки «Рыжий-рыжий конопатый». «Антон!» Лекс долго смотрел на меня, а потом махнул рукой. «Ладно, Антон так Антон». «А мне нравится», — улыбнулась Лидия. «Но продолжай, пожалуйста». Было несколько попыток воссоздать себе подобного. Зачем это нужно было Лексу, я не знаю. Но случилось то, что должно было случиться. Планета отвергла его. Он потерял дар ее слышать. И тогда совет дал ему разрешение на клонирование. «Думаешь, они знали?» ахнула я. «Думаю, нет. Лекс очень умело все скрывал. Выбирал дежурство в самые благоприятные сезоны, занялся политикой, постепенно отходя от службы. перешел на административную работу и перестал выходить на смены. Его привлекали только на большие прорывы, а там можно спрятаться за другими. «Так вы родились идеальными и запланированными?» «Да». Он утаил, что нас было двое, однако почему-то не избавился от второго клона. От меня, потому что я появился на 5 секунд позже. В словах Антона, да, я теперь даже мысленно не буду звать его Лексом, звучала горечь. Представляю, какое детство у них было. Арчи понял все раньше меня. В 5 лет он притворился, что у него нет дара. Он не хотел становиться бесчувственной машиной, какими видел нас Лекс. А у него были очень далекие планы на клона. «А ты? Как Лекс не догадался, что ты не Део?» «Я сдавал все тесты на отлично. К тому времени мы уже знали, что один из нас может умереть. Лекс очень жестокий воспитатель. Мы его боялись. Я боялся», — спокойно продолжил Антон. «Черт, я готова была убить Лекса собственными руками. Как Антон может так отрешенно об этом говорить?» Когда Арчи завалил первый тест, Лекс от него избавился. Отправил на другую планету в приемную семью. Но мы смогли наладить связь и поддерживали отношения. Арчи меня прикрыл на первом испытании. Оно проходит, когда клону исполняется 15 лет. Он прилетел и все сделал за меня. Мы клоны, абсолютно идентичные, как зеркальное отражение. Брат заменил меня перед советом. Никто не догадался. А потом... Как оказалось, что он стал работать на Лекса? А потом что-то произошло. Не знаю, что, но Лекс как с цепи сорвался. Он стал одержим идеей вернуть себе силу Део. В доме начали появляться странные личности, ученые Рексы, разработчики климатического оружия. Я подслушивал. Увидев мой взгляд, признался Антон. В день моего совершеннолетия меня определили в ученики к Сансу, самому молодому и перспективному Део. Думаю, Лекс постарался, потому что это было нетипично для нашего сообщества. Когда Санс решил меня испытать, я опять вызвал Арчи. И это было нашей ошибкой. У меня ёкнуло сердце от дурного предчувствия. У Лидии, видимо, тоже, потому что она спросила шепотом: «Санс вас разоблачил?» «Нет». Глаза Антона сверкнули и тут же погасли. Он поставил на стол нетронутый чай. Нас поймал Лекс. Был очень неприятный разговор. Я поняла, что он не хочет об этом говорить, и не стала ничего выпытывать. С тех пор я и Арчи работали на Лекса. Сначала ничего предосудительного. Достать кое-какие записи, образцы, редкие инструменты и оборудование, шпионаж и воровство. Потом он приставил к Арчи команду пиратов, сказал, что для охраны и в помощь, но на самом деле они следили за братом. Он замолчал. Мы с Лидией затаили дыхание. Так продолжалось несколько лет. Я думаю, что он связался с корпорацией по производству оружия массового уничтожения и очень глубоко влип в неприятности. Его шантажируют, но при этом он может заработать баснословные деньги. Только для этого ему нужен ген Део. Мне показалось, что Антон прекрасно знал, куда именно и насколько глубоко влез Лекс. Но говорить это двум слабым девушкам не решился. И правильно, пока все не закончилось, лучше не рисковать. И все же у меня возник вопрос, почему он не взял ген у Арчи? Лидия весело хмыкнула и с нескрываемой гордостью сообщила: «Потому что мой муж — гений». Он давно запустил в организме процесс мутации. Антон кивнул. Ген Арчи далек от совершенства. Взять образцы у взрослого Део невозможно. А ребенок родился только у Айра. Чистокровный, идеальный. И с геном самого сильного Део галактики. Есть за что бороться, ты не находишь? Звяк. Это я уронила чашку. Не волнуйся, все идет по плану. Мы с Арчи все предусмотрели. Сначала вывели из-под удара его, раскрыв и отдав на суд совета. Но он рисковал. Если бы не моя ба, его бы отправили на рудники. Лидия побледнела, и теперь мне пришлось подавать ей воду. «Марго», — закатил глаза Антон. «Арчи действительно гений. Он все просчитал заранее. У него есть полные психологические портреты твоей семьи. Уж не думаешь ли ты, что Анна Васильевна оказалась там случайно? А еще У нас не было выбора, потому что Лекс убил бы Лиду. Арчи готов был рискнуть собой, но не ею. Когда родился клон Санса, меня похитили и привезли в поместье Лекса, чтобы шантажировать Арчи и заставить его украсть ребенка», — пояснила Лидия. «Потом Антон перевез меня сюда». «Айр тоже об этом знал?» «Нет». Антон отвернулся к окну. «Так рисковать мы не могли. Но в разговоре с тобой Арчи дал Сансу ключ, и тот его расшифровал». Я вспомнила намеки Арчибальда и кивнула. «Да, теперь мне все понятно». «Санс прижал меня, и я во всем признался». «Думаю, с радостью», — хмыкнула я. «Ты не представляешь, с какой. В совете есть тот, кто с Лексом заодно. Поэтому мы не стали никого предупреждать. Весь план знают только Эрго Санс, Ван и еще один Део, которому доверяет Санс-старший. Сегодня я похитил тебя по приказу Лекса». «Стоп! Ты сказал, что это Айр попросил тебя». «Но ведь Лекс об этом не знает. Признай, Марго, я идеально все сделал. Пригласил Сайру, сообщив ей, что Санс по ней скучает и готов жениться. Довел тебя до истерики. А потом, когда ты все же одумалась, сообщил, что твой муж пропал. Я был уверен, что ты бросишься на поиски. Знаешь, ты очень предсказуема, когда дело касается твоей семьи». Мне не понравились слова Антона, но он был прав. Я зачастую поступаю импульсивно, но по-другому не могу и вряд ли научусь с годами. Айр сделал бы для меня то же самое. «И Брайан, и Ада, и даже Аврор», — кивнул Антон. «Тебя сложно не любить». Я растянула губы в улыбке. «Но иногда хочется положить через колено и хорошо отшлепать». «Не отвлекайся», — перебила нас Лидия. «Я правильно понимаю, что Лекс уверен, будто ты украл Марго по его приказу, как и меня до этого, и теперь он будет шантажировать Санса женой». «Беременной женой». «Откуда он знает?» — покраснела я. «От меня. А я выкрал результаты анализов у доктора Герца. Прости, Марго, все должно быть натурально». «А взамен он потребует генетический код клона?» «Он потребует ребенка», — скосился на меня Антон, и, наверное, что-то в моем лице его испугало, потому что рыжий моментально отскочил к стене и прикрылся стулом. «Марго! При передаче ребенка его арестуют. Это нужно, чтобы доказать, что Лекс преступник, чтобы он не смог отвертеться и избежать суда. Успокойся. Санс все предусмотрел. Будет идти прямая трансляция в совет Део, запись, и Санса будут страховать». «Я убью вас всех, если с моего сына упадет хоть один волос!» — зарычала я, ощущая такую тревогу, что выть хотелось. «Именно поэтому Айр решил тебя убрать подальше. Он знал, что ты будешь против». «Как он мог? Рисковать собственным сыном? Чем вы лучше Лекса?» «Марго», — растерянно пробормотал Антон. «Мы все предусмотрели. На мальчике будет датчик слежения. Да Лекс не обидит Рея. Ему нужны всего лишь образцы тканей и крови. Он вернет ребенка». «Рррр! Марго, это нужно прекратить. На Лексе кровь детей», — тихо сказала Лидия. «Я верю в Санса. И ты верь. Он не позволит ничему плохому случиться». Следующие два дня я не спала, не ела и не разговаривала. Я бродила по белоснежному пляжу вдоль кромки голубого прибоя и не замечала красоты вокруг. Лидия и Антон не оставляли меня, но расшевелить не пытались, только наблюдали издали. Я вспомнила все молитвы, я гнала от себя дурные мысли, я пыталась думать только позитивно, и все равно сердце щемило и ныло, ждать было невыносимо трудно. На третью ночь в небе раздался рокот, и в 3 километрах от нас на большой выровненной площадке опустился подснежник. Я первая выбежала из домика и, задрав голову, уставилась в небо. Спустя долгие 20 минут появился флайер. Он опустился рядом, и не успели замолкнуть моторы, как отодвинулся люк, и на траву выпрыгнул Айр. А я поняла, что ноги не идут, и без сил опустилась на землю. «Маргарита!» «Иди к черту, Айр Део Санс!» — выкрикнула я и разревелась. «Гад ты! Как ты мог? Как мог так рисковать собой и сыном?» «Тише, малыш, тише!» Он опустился на землю рядом и обнял меня за плечи. «Все хорошо. Рей не пострадал. Вместо него Марс сделал куклу. полную копию. Когда Лекс это понял, все уже закончилось. Лекса арестовали, а кроме него еще двоих. Одного Део из Совета и Рекса, представителя запрещенной генной лаборатории. Но это тебе не интересно, правда? Почему ты мне не сказала? О чем ты? Я прижалась к мужу сильнее, чувствуя, как в его объятиях из меня уходит тревога и печаль. О том, что у нас будет маленькая рыженькая девочка. Ты себе не представляешь, как я этого хотел. Он, наконец, наклонился и поцеловал меня. Я люблю тебя, Марго Санс. Больше жизни люблю. И это чувство — самое прекрасное, что я испытывал до сих пор. «А это Сайра!» «Марго!» — застонал так искренне Айр, что я ему поверила. «Не вспоминай, я едва смог от нее отделаться. Я убью Лекса за этот подарочек и за то, что он трепло. Доктору пришлось... в общем, неважно». «Его имя Антон!» — счастливо шепнула я и сама поцеловала мужа. «Антон, а не Лекс!» «Не хочу о нем». Он нашел мои губы, и мы забыли обо всех.